Глава 17. Бастилия. Под жгучим июльским солнцем стояла толпа, трепещущая, опьяненная. Ганшон соединился с Маратом. Жители предместья Святого Антония узнали своих братьев из предместья Сен-Марсо. Ганшон был во главе этих патриотов. Марат исчез. Вид площади был ужасен. При виде белье крики усилились. «Ну?» — сказал Ганшон, идя к нему навстречу. «Ну», — отвечал Белье, — «он храбрый человек». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Ганшон. «Я хочу сказать, что он упорствует. Он не хочет сдать Бастилию?» «Нет, не хочет». «Он ждет осады?» «Да». «Вы думаете, что долго ее выдержит?» «До смерти». «Пусть будет так, он умрет». «Насколько людей будет убито?» — заметил Белье. «Сомневаюсь, чтобы право проливать кровь, которое присвоили себе генералы и короли, происходило от Бога». «О, — сказал Ганшон, — людей слишком много, и для половины не хватает хлеба. Не правда ли, друзья?» — спросил Ганшон, обращаясь к толпе. «Да, да! — закричала самоотверженно толпа. «А ров?» — спросил Белье. «Ров должен быть завален только в одном месте», — отвечал Ганшон. «Я рассчитал. Половины присутствовавших будет достаточно, чтобы наполнить его до краев. Не правда ли, друзья?» «Да, да!» — повторила толпа с таким же увлечением, как и в первый раз. «Ну, пусть будет так», — сказал побежденный Белье. В это время Делане показался на террасе с майором и двумя или тремя офицерами. «Начинай!» — закричал Ганшон коменданту. Но комендант вместо ответа повернулся к нему спиной. Ганшон, который, может быть, перенес бы оскорбление, не вынес презрения. Он быстро прицелился из карабина, и один из сопутствующих коменданту упал. 100 000 выстрелов раздались в ту же секунду, как будто только и ждали сигнала. За этим залпом последовало несколько минут тишины. Толпа казалась испуганной тем, что сделала сама. Пламя, скрытое облаком дыма, показалось на бруствере одной из башен Бастилии. Раздался выстрел. В тесной толпе народа послышались крики страданий. Кровь полилась. За несколько мгновений угрожающая толпа, в свою очередь, была в ужасе. Бастилия после одного только выстрела показалась грозной, неодолимой. Народу, избалованному уступками со стороны правительства, казалось, что и взятие Бастилии обойдется без кровопролития. Но он ошибся. После первого выстрела из Бастилии ему вдруг стало ясно, какое гигантское дело он затеял. За первым залпом быстро следовал другой, направленный очень метко. Затем наступило снова молчание, кое-где прерываемое криками, стенаниями, жалобами. В толпе было сильное волнение, народ подбирал мертвых и раненых. Но никому и в голову не пришло бежать. Если бы кто и подумал о том, то не решился бы исполнить от стыда. Бульвары, улица предместья Святого Антония представляли огромное волнующееся море народа, каждая волна которого имела свою голову. В одно мгновение все окна, выходящие на площадь, были усеяны застрельщиками. Если на террасе или амбразуре показывался инвалид или швейцарец, в него вдруг направлялось 100 ружей, и град пуль с грохотом отбивал углы стен, за которыми приютились солдаты. Но стены были нечувствительны к выстрелам. Народ же не удовлетворялся этим, он жаждал крови, а не пыли. Среди толпы и криков высказывались различные мнения. Народ собирался вокруг ораторов, если находил предложение неудовлетворительным, расходился молча. Каретник предлагал соорудить луки со стрелами по образцу древних римлян и сделать брешь в Бастилии. Пожарные предлагали тушить своими трубами фитили у пушек, не сообразив, что самое лучшее из труб не достигло бы и третьей части высоты Бастилии. Пивовар, командующий предместьем Святого Антония, и через то приобретший роковую известность, предлагал поджечь крепость. Белье выслушивал одно за другим все предложения. Наконец он не выдержал. Быстро выхватил из рук топор у близ стоявшего плотника, он двинулся вперед среди града пуль, которые убивали и опрокидывали людей, тесно сплотившихся вокруг него. Он быстро достиг подъемного моста, защищаемого небольшим отрядом гвардейского корпуса, и, осыпанный градом свистящей картечи, обрубил цепи. Мост грохнулся. Около четверти часа продолжалась эта безумная выходка. Толпа затаила дыхание. При каждом треске ждали, что дерзкий рабочий взлетит на воздух. Толпа забыла об опасности, которой сама подвергалась. Она думала только об этом человеке. Когда мост опустился, она испустила страшный крик и стремительно бросилась во двор. Движение было так быстро, так неожиданно и так непреодолимо, что его и не думали остановить. Крики бешеной радости дали знать Делане об этой первой удаче. На то, что человек был раздавлен под этой рухнувшей массой дерева, никто не обратил даже внимания. Как бы из глубокой пропасти блеснул неожиданно свет. Со страшным треском грянули 4 орудия и очистили весь первый двор. Железный ураган пронесся по толпе, оставив за собой длинную полосу крови. 10 или 12 человек лежали убитыми и 15 или 20 ранеными. Белье соскользнул с крыши на землю и встретился лицом к лицу с Питу, который и сам не знал, как туда попал. Питу по привычке браконьеров был на стороже. Заметив, что артиллеристы готовились приложить фитили к пушкам, он схватил белье за край его сюртука и оттащил его за угол стены, чем спас его и себя от действия орудия. С этой минуты дело приняло оборот серьезный. Волнение достигло своего апогея, завязалась смертельная борьба. 10 000 ружей дали залп по Бастилии, более, впрочем, опасный для осаждающих, нежели для осажденных. Офицеры Бастилии инстинктивно чувствовали, что солдаты их слабеют. Они берут ружья и стреляют сами. В эту минуту среди грома пушек и ружей, среди рева толпы, показалась при входе в первый двор крепости небольшая кучка спокойных, безоружных граждан. Они раздвинули толпу, и охраняемые белым знаменем парламентеров подвигались вперед с готовностью пожертвовать своей жизнью. То была депутация от ратуши. Избиратели, уведомленные о том, что завязалась борьба, хотели остановить кровопролитие и заставили Флесселя возобновить переговоры с комендантом крепости. Депутаты пришли требовать от Делане именем города остановить стрельбу по народу, и чтобы обеспечить жизнь граждан, свою и гарнизона, решились поместить 100 человек городской гвардии внутри крепости. Вот что они объяснили, пробираясь в толпе. Увидев белое знамя, огонь прекратили. Депутация вошла, перешагнув через груду лежавших трупов. Белье направился к выходу, чтобы уговорить народ остановить стрельбу. В дверях встречает он Ганшона. Ганшон, вдохновенный, без оружия, спокоен, как будто был неуязвим. «Ну?» – спросил он Белье. «Что осталось с депутацией?» «Она вошла в Бастилию», – отвечал Белье. «Велите прекратить огонь». «Это будет бесполезно», – отвечал Ганшон с уверенностью. «Комендант никогда не согласится». «Ничего, все же условия войны должны быть соблюдены, раз мы сделались солдатами». «Хорошо», — сказал Ганшон и обратился к стоявшим возле него со словами. «Идите, Эли, идите, Гюллен, передайте, чтобы не было больше ни одного выстрела». Те удалились, раздвигая народ направо и налево именем своего начальника. Мало-помалу пальба прекратилась. На минуту воцарилось спокойствие. Им надо было воспользоваться, чтобы убрать раненых с поля сражения. На крепости пробило 2 часа. Атака началась в 12. Следовательно, с начала боя прошло 2 часа. Белье вернулся на свое место. Ганшон последовал за ним. Его взгляд с беспокойством устремился на решетку. Нетерпение его было очевидно. «Что с вами?» – спросил Белье. «А то, что если Бастилия через 2 часа не будет наша, то все погибло», — отвечал Ганшон. «Почему же?» «Потому что, как скоро король будет уведомлен о настоящем положении дела, то вышлет им на подмогу швейцарцев Безанваля и драгунов Ламбеска». Белье должен был признаться, что Ганшон говорит правду. Наконец, депутаты появились. По их сумрачным лицам легко было судить, что предложение их было отвергнуто. «А что?» — вскричал Ганшон, просияв от радости. «Не моя ли правда? Предсказание сбывается. Проклятая крепость осуждена отныне». Не расспросив депутацию о результате переговоров, он крикнул. «К оружию! Дети, к оружию! Комендант отказал!» И действительно, по прочтении письма Флесселя лицо коменданта прояснилось, он вскричал. «Ну, господа парижане, вы сами хотели битвы, теперь уже поздно». Парламентеры настойчиво указывали коменданту на все несчастья, которые может навлечь это упорство. Но он ничего не хотел слушать и кончил тем, что сказал парламентерам то же, что сказал Белье 2 часа тому назад. «Выйдите вон, или я всех вас велю расстрелять». Парламентерам ничего больше не оставалось, как выйти. На этот раз Делане первый начал атаку. Казалось, он изнемогал от нетерпения. Прежде чем парламентеры успели переступить порог крепости, пушка прогудела. 3 человека упали, один мертвым, 2 другие ранеными. Последними были французский гвардеец и парламентер. Толпа считала последнего неприкосновенным вследствие возложенного на него поручения, и, увидев его окровавленным, снова разъярилась. Адъютанты Ганшона вернулись обратно и встали один по одну, другой по другую сторону его. Как тот, так и другой надели на себя прежние их формы. Гюллен – егеря маркиза де Гонфлана, а Эли – офицерский мундир полка королевы. Огонь возобновился с большую против прежнего силой. Майор Бастилии подошел к коменданту. То был храбрый, честный гражданин, жалевший народ. «Господин комендант, известно ли вам, что у нас нет съестных припасов?» «Знаю», — отвечал Делане. «Знаете ли также, что мы не имеем никаких приказаний?» «Извините меня, майор, я имею приказание запереть Бастилию, и для того мне даны ключи». «Но ведь ключи могут служить также, чтобы отпереть двери. Гарнизон может погибнуть. А Бастилии вы все-таки не спасете. Посмотрите на этих людей, которых мы убиваем. Число их все возрастает. Сегодня утром их было 500, 3 часа тому назад 10 тысяч, теперь их 60, а завтра будет 100.